«Разбудить Теотиуакан», рассказывает Антонио Пинья, мексиканский писатель и археолог. Мексиканский древний город Теотиуакан – одновременно и храм, и университет, и музыкальный инструмент, и машина по управлению космическими энергиями. Нельзя с уверенностью ответить на вопрос, кто и когда его построил. Археологи утверждают, что город возник за несколько столетий до Рождества Христова. Но хранители традиций считают, что его воздвигли гиганты многие тысячелетия назад, и указать точную дату невозможно, потому что это случилось слишком далеко от нас эпоху. Неизвестно также, кто подразумевается под гигантами – люди большого роста и физической силы или личности, высокоразвитые в духовном смысле. Известно только, что долгое время город оставался покинутым и успел превратиться в горы щебня, заросшие сорной травой. Примерно за 1000 лет до рубежа нашей эры началась вторая эпоха жизни Теотиуакана, та самая, которая известна археологам. Но на самом деле тогда была произведена реставрация древнего города, приведшая к его новому расцвету. Его возрождение осуществляли те же люди, что и взялись за это во второй половине нашего века – альмеки. В ту эпоху, как и в наше время, создались очень подходящие условия для создания 4 новых культур. Первая была альмекская, и ее создатели задались целью очистить и вновь задействовать многие саркальные центры, до того долгое время оставшиеся в забвении. Одним из таких центров был Теотиуакан, и его постепенно восстанавливали целиком, вернув ему функции храма, университета, музыкального инструмента и машины энергии. В действительности реставрация проходила в 4 фазы, и альмеки больше занимались храмовой функцией Теотиуакана. Вторую фазу проводили майя. Они уделяли особое внимание университетскому аспекту центра и сделали это на славу. Церемониальный город является подобием гигантской библиотеки, которая содержит множество данных о пропорциях, измерениях и геометрических отношениях каждого исходящих в него зданий. Есть в нем и сложнейшие математические модели, и карты созвездий, и точные указания на орбиты планет. Город полон невообразимых систем для проведения расчетов, особенно того, что касается звезд. Третья фаза восстановления осуществлялась с апотеками. Их больше всего интересовали возможности этого центра как музыкального инструмента. И точно так же, как майя добились того, что каждый камень здесь представляет собой послание глубокой мудрости, так и сапотеки со своим чувством гармонии придали различным сооружениям такую форму, что все вместе они стали совершенной симфонией. Ведь все существующие испускают вибрации и звуки, способность ясно их различать достигается определенной тренировкой. Музыкальную гармонию можно выразить в архитектуре, скульптуре, живописи и любом другом виде искусства. То же самое можно сказать и о человеческом обществе, которое организуется для проявления той или иной мелодии, или, как это происходит сейчас, разрозненных шумов. Поэтому священные центры – это не просто собрание построек, производящие прекрасную музыку, но инструмент для гармоничной интеграции всех его обитателей. Четвертая и последняя фаза реставрации – дело рук индейцев Науатль. Она сама – стала самой известной, потому что именно тогда Теотиуакан засиял в полном блеске своей славы. Эта фаза продолжалась с 5 века до новой эры, по 8 век нашей эры. Именно о тогдашнем Теотиуакане мы можем говорить как о великом городе, так как в это время он превратился в столицу империи тальтеков. И именно об этом периоде археологам известно больше всего. Но им по-прежнему недостает силы зрения, чтобы разглядеть, какие же на самом деле функции Теотиуакана были. Но Атль преобразили Теотиуакан в невероятный аппарат, способный улавливать и трансформировать с пользой не только для человечества, но и для всей планеты самые мощные космические энергии. Однако вот уже более 1000 лет Теотиуакан заброшен, и все место превратилось в холмы строительного мусора. В самом начале 20 века начались работы по реставрации центра. Занялись этим тоже 2 альмека. Они очень хорошо знали, что нужно делать. Чтобы начать новую эру, необходимо произвести в пирамиде Солнца особую концентрацию энергии, чтобы она опять могла распределяться надлежащим образом. Для этого сперва требовалось восстановить саму пирамиду Солнца. Два альмека поступили по обычаям своего народа, то есть анонимно и молчаливо, передав задачу тогдашнему правительству Порфирию Диаса. Приманкой для правительства послужило то собрание, что в преддверии празднования столетия независимости Мексики было бы глупо оставлять туристов, которые стекутся со всего мира без зрелища столь очевидного свидетельства былого величия страны. 6 лет сотни каменщиков работали над восстановлением пирамиды. Многие из них были хранителями традиции, а их глава и руководитель – альмек. В первые годы по реставрации пирамиды никаких других работ в городе не производилось, но по мере ее расчищения рос интерес археологов, не только мексиканских, но и иностранных. И уже в 1918 году, несмотря на нестабильную политическую ситуацию в стране, были проведены кое-какие разведочные работы в разных частях Теотиуакана. Это заставило хранителей традиции быть особо внимательным к тому, чтобы предотвратить расхищение различных ценных предметов, а равно как и предотвращать невосполнимые изменения в форме зданий. К этому времени два старых альмека уже умерли, и всем занялся проводник Эль-Чанек, последний представитель древнего народа. Ему удалось завоевать доверие Мануэля Гамио, прекрасного археолога, который долгое время руководил раскопками в Теотиуакане. Проводник стал его личным помощником, что сильно облегчило выполнение миссии. В годы депрессии 30-х годов и Второй мировой войны деньги на археологические раскопки не выделялись. Следующая волна реставрации началась после войны, в 1948 году. Тогда хранители надеялись на публичное возвращение Куатемока, императора, в страну 21 марта 1968 года. Император имел намерение пробудить Мексику, и своей первой задачей считал использование пирамиды Луны для разрушения тюрьмы сна, в которой пребывает человечество. Это требовало проведения некоторых новых работ по реставрации пирамиды. Проводник успел передать свое понимание того, как необходимо это делать ученику Дону Уриэлю, который по смерти последнего альмека стал его продолжателем и главным архитектором в Теотиуакане. После долгих баталий с бюрократами и археологами в 1968 году восстановление пирамиды Луны, точно так же, как и пирамиды Солнца, в 1948 году было завершено. Теперь требовалось зажечь пламя внутри пирамиды. Вечные хранители Мексики. Каждый народ представляет собой свой свод накопленного материального и духовного наследия. На протяжении своей истории, поколение за поколением, это наследие растет и является на самом деле сутью того или иного человеческого сообщества. Но его сохранение, а вместе с тем и поддержание жизни самого духа каждой нации, было бы невозможно без существования группы людей, которые специально занимаются охраной и накоплением этого богатства. На чисто человеческом плане восприятия эти существа являются хранителями священных традиций, всеми теми людьми, которые на весьма разных условиях осуществляют одну работу по сохранению самых важных сокровищ народа, что включают заботу и о святилищах в так называемых археологических зонах, и о самой религиозности и культуре. На более высоком плане задача защиты священного наследия каждой нации осуществляется множеством разных существ, которые превзошли границы материального мира. Это герои и святые, жившие в прошлом, но каким-то образом продолжающие родить о стране, в которой они родились. Это ангелы и архангелы, которые поддерживают и охраняют людей разных наций. То, что на протяжении бесчисленных столетий, несмотря на периоды полного забвения, сохранялась память о том, что Теотиуакан – это священное место, не является случайностью. Это результат постоянного присутствия хранителей, как в плане земном, так и небесном. И именно последние заботились о том, чтобы Теотиуакан всегда выполнял свои особые функции. Королева Мексики на человеческом уровне, женщина по имени Рехина, занявшаяся реактивацией пирамиды Солнца в 1968 году, говорила, что ее труд заключается в том, чтобы воззвать к хранителям других времен. Но на самом деле именно они были теми людьми, кто вместе с ней зажег пламя в сердце пирамиды. Разжигание пламени. Это случилось 21 июля 1968 года. В Теотиуакан приехали четверо – Дон Уриэль, Рехина и двое, тогда еще не знающих толком, о чем им предстоит участвовать, свидетель или Тисия. У самого входа в Теотиуакан королева воздала должное новым покровителям Мексики, привитым испанцами, Богу Отцу, Богу Сына и Святому Духу христианской религии. По совету встретившего их верховного хранителя традиции альмеков Дона Симона, дальше шли, разделившись, женщины слева, мужчины справа, вокруг саркального центра, понемногу проникаясь молчанием и энергией места. Перед глазами идущих появились разные символы, которыми были испещрены камни у пирамиды. Созерцание этих символов, выбитых еще в эпоху Нуатль, помогает людям, которые намереваются подняться на пирамиду, в их работе по внутреннему развитию. Поднимались они тоже раздельно и не напрямую, а огибая памятник с двух сторон. Само разжигание пламени происходило внутри пирамиды Солнца. Путь, куда был скрыт от большинства людей до 1971 года. Здесь, в самом сердце пирамиды, в конце туннеля находилась центральная зала, соединенная с четырьмя другими. Каждый из зал является как бы лепестком цветка, и в каждой появляется один из четырех элементов или фундаментальных энергий нашего плана существования. Вода, земля, воздух и огонь. Королева встала посреди центральной залы и начался ритуальный танец. Все остальные почувствовали, как движения рехины, направленные каждой из отходящих комнат по отдельности, образуют невидимую связь между ее существом и духом каждого элемента. Окончив танец, королева села на пол в позе лотоса и погрузилась в глубокую концентрацию. И все почувствовали, как воцаряется тишина. Этим молчанием королева воззвала к хранителям других времен, существам света, которые в далекие эпохи участвовали в создании духовного наследия Мексики. Сердце пирамиды охватило пламя.